На 8-м году своего магистерства он впервые внял часто повторявшимся приглашением друга и посетил того в его доме в столице. С разрешения правления ордена, чей глава Александр был душевно близок ему, он, воспользовавшись праздником, нанес этот визит, от которого многого ждал и который, тем не менее, целый год все откладывал, отчасти потому, что хотел сперва уверовать в друга, отчасти же от его естественного страха, ведь это был его первый шаг в тот полный для него тайн мир, откуда его товарищ Плинио принес эту упрямую грусть. Современный дом, на который его друг сменил старый особняк семьи Дезиньори, он застал под началом представительной, очень умной, сдержанной дамы, а даму в подчинении у ее смазливого, нескромного и, пожалуй, невоспитанного сынка, вокруг которого здесь, видимо, все вертелось и который, видимо, научился у матери надменно властному, довольно унизительному тону в обращении с отцом. Вообще-то ко всему Кастарийскому здесь относились холодно и недоверчиво, но мать и сын недолго сопротивлялись обаянию магистра, в чьем сане было для них вдобавок что-то таинственное, священное и легендарное. Первая встреча, однако, прошла крайне натянуто и сухо. Кнехт, выжидательно помалкивая, осматривался. Дама приняла его с холодной формальной вежливостью и внутренней неприязнью, примерно как вторгшегося на постой чиновного офицера вражеской армии. Сын Тито держался непринужденнее всех. Он уже не раз, по-видимому, наблюдал, а, может быть, и смаковал подобные ситуации. Отец его, казалось, больше изображал хозяина дома, чем был им на самом деле. Между ним и женой царил тон мягкой, осторожно, немного боязливый, как бы ходящий на цыпочках вежливости, которым жена владела с куда большей непринужденностью, чем муж. С сыном он силился держаться по-товарищески, что мальчик иногда, видимо, обращал себе на пользу, а иногда заносчиво отвергал. Словом, это было трудное, неискреннее, душное из-за подавленных порывов, напряженное времяпрепровождение, полное страха перед срывами и взрывами. И стиль беседы, как и стиль всего дома, был слишком уж строг и нарочит. Словно здесь старались воздвигнуть как можно более мощную, неприступную, надежную стену для защиты от всяких вторжений и нападений. Еще одно наблюдение сделал Кнехт. Изрядная доля вновь обретенной веселости опять сошла с лица Плинио. Он, который в Вальдзеле или в Гирслосском доме правление ордена уже совсем почти, казалось, сбросил с себя уныние и грусть, здесь, в собственном доме, снова окутался тенью и вызывал осуждение и одновременно жалость. Дом был прекрасен и свидетельствовал о богатстве и избалованности. Каждая комната была обставлена сообразно с ее размерами. Каждая являла приятное сочетание двух или трех цветов. Везде попадались ценные произведения искусства. Кнехт всем этим любовался. Но в конце концов вся эта услада для глаз показалась ему чересчур уж красивой, чересчур совершенной и продуманной, застывшей, статичной, костной. И он почувствовал, что в этой красоте комнаты предметов есть даже что-то от заклинания, от оборонительного жеста, и что эти комнаты, вазы и цветы окружали и сопровождали жизнь, которая тосковала по гармонии и красоте, но не могла достичь их иначе, чем в культе такого отлаженного окружения.